Джандалар медленно пошел по берегу реки, внимательно осматривая лежавшие там камни. «Вот, нашел!» — громко воскликнул он. Жеребенок вздрогнул. Джандалару стало немного неловко за себя. «А вот еще!» — крикнул он опять, не удержавшись, и смущенно улыбнулся. Он поднял серый камешек с золотистыми прожилками, но тут внимание его привлек другой камень, побольше. «Здесь есть кремень. Вот откуда она берет кремень для изготовления орудий. Если найти камень, который можно использовать как отбойник, и соорудить тесла, ты смог бы изготовить кое-какие орудия, Джандалар. Хорошие острые пластины и резцы». Он выпрямился и осмотрел кучу камешков и костей, которые вынесло течением к скалистой стене. «Похоже, тут есть подходящие кости и рога. Ты смог бы сделать для Эйлы нормальное копье». «Возможно, ей не нужно нормальное копье, Джандалар. Возможно, она пользуется таким не случайно, но ты мог бы изготовить копье для себя самого. Это лучше, чем сидеть сложа руки целый день. А еще ты мог бы заняться резьбой. У тебя это неплохо получалось, пока ты не забросил это дело». Он порылся среди костей и плавника, затем подошел к куче, находившейся с другой стороны, и принялся осматривать кости, черепа и рога, валявшиеся среди кустов. Пока он искал камень для отбойника, ему удалось насобирать целую пригоршню камешков для разведения огня. Когда он, наконец, взялся за работу и начал трудиться над первым из обломков кремня, на лице его заиграла улыбка. Впервые за очень долгое время ему удалось снова заняться любимым делом. Он подумал о том, как много орудий сможет изготовить, имея под рукой кремень. Хороший нож и топор с ручкой, несколько копий и шила, которые понадобятся для починки одежды. Может быть, ей или понравится какое-нибудь, во всяком случае, ему будет что показать ей. Вопреки его опасениям, время пролетело быстро, и когда начали сгущаться сумерки, он собрал приспособления для обработки кремния и новые орудия, которые ему удалось изготовить с их помощью, и завернул их в позаимствованную у Эйлы шкуру. По возвращении в пещеру жеребенок принялся тыкаться носом ему в руки, упорно чего-то добиваясь, и Джандалар решил, что малыш проголодался. Он достал приготовленную Эйлы жидкую кашу из зерна, и после недолгих колебаний жеребенок принялся за еду. Она отправилась в путь около полудня, куда же она запропастилась. Вскоре стемнело, и Джандалар всерьез забеспокоился. Жеребенку нужна Уинни, да и Эйле пора бы уже вернуться. Какое-то время он провел на выступе у пещеры, ожидая, не покажется ли где-нибудь Эйла, а потом решил развести костер, который будет заметен издалека. Вдруг она заблудилась. «Она не могла заблудиться», — сказал Джандалар самому себе, но костер все-таки развел. Прошло немало времени, прежде чем она, наконец, вернулась. Заслышав топот Уинни, Джандалар стал спускаться по тропинке им навстречу, но жеребенок опередил его. Эйла спешилась на берегу реки, сняла тушу оленя с волокуши, изменила положение жердей, чтобы лошадь смогла пройти по узкой тропе, и повела ее наверх. А Джандалар, успевший к этому времени спуститься вниз, отошел в сторону. Эйла вернулась, освещая себе путь головней. Джандалар взял ее, а Эйла погрузила вторую тушу на волокушу. Джандалар, прихрамывая, сделал несколько шагов, намереваясь помочь ей, но Эйла уже справилась сама. Наблюдая за тем, как она перекладывает тяжелую тушу оленя, Джандалар оценил силу, которой она обладала, и понял, почему эта женщина стала такой сильной. Участие лошади и использование волокуши облегчали труд и, пожалуй, были ей просто необходимы, но тем не менее ей приходилось все делать в одиночку.